Глава 35. Вот слово, которое было Иеремии от Господа во дни царя Иудеи Иоакима, сына Иосии. «Иди к реховитам, говори с ними, приведи их в храм Господа в один из залов и дай им вина. Я позвал Яазанию, сына Иеремии, сына Хавацинии, братьев его и всех сыновей, весь род реховитов, и привел их в храм Господа, в зал сыновей Ханана, человека Божьего, сына Игдали. Зал этот возле зала вельмож, над залом Маасии, стража порога, сына Шаллумова. Я поставил перед реховитами кувшины с вином и чаши и сказал им: «Пейте вино». Но ответили они: «Вина мы не пьем, ибо предок наш Ионадав, сын Рехава, заповедал нам: «Вина не пейте, ни вы, ни ваши дети, вовеки. Домов не стройте, хлеба не сейте, винограда не разводите, да не будет у вас этого. Во все ваши дни в шатрах живите, и жить вы будете долго на земле, где вы пришельцы. Мы исполняем повеление нашего предка Ионадава, сына Рехава, все, что он нам заповедал. Ни мы, ни наши жены, ни сыновья, ни дочери наши никогда не пили вина, не строили себе домов, чтобы жить в них. Нет у нас виноградников, полей и зерна. Мы живем в шатрах, совершаем и исполняем все, что заповедал нам предок наш Ионадав. А когда Навуходоносор, царь Вавилона, пошел войною против этой земли, мы решили уйти от войска халдеев и арамеев в Иерусалим. И вот мы живем в Иерусалиме. И было Иеремии слово Господа: так говорит Господь воинств, Бог Израиля: иди и скажи людям Иудеи, жителям Иерусалима: неужели вы не поймете этого наставления, не послушаете моих слов, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехава, соблюдаются. Он заповедал своим сыновьям не пить вина, и они не пьют его до сих пор, повинуясь заповеди своего предка. А вы мне не повинуетесь, хотя я говорил вам, говорил снова и снова. Я посылал к вам рабов моих, пророков, посылал снова и снова с такими словами: пусть каждый из вас оставит злой путь свой. Сделайте добрыми ваши деяния, не поклоняйтесь богам иным, не служите им, и живите на земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не внимали, меня не слушали. Потомки Ионадава, сына Рехава, исполняют заповедь своего предка, то, что он им заповедал, а этот народ мне не повинуется. Потому так говорит Господь, Бог воинств, Бог Израиля: я обрушу на Иудею, на жителей Иерусалима все беды, которые я предрек им, ибо я говорил им, но они не слушали, звал их, но они не отвечали. Иеремия сказал реховитам: так говорит Господь воинств, Бог Израиля: за то, что вы повинуетесь заповедям вашего предка Ионадава, все заповеди его соблюдаете, все, что он вам заповедал, исполняете, за это, так говорит Господь, Бог Израиля, никогда не исчезнет предо мною род Ионадава, сына Рехава.